Аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной установки на другого человека, в которой преобладает эмоциональный компонент. Гозман, 1987. Когда этот другой оценивается преимущественно в категориях, свойственных аффективным оценкам. Эмпирические, в том числе экспериментальные исследования, главным образом и посвящены выяснению тех факторов, которые приводят к появлению положительных эмоциональных отношений между людьми. Изучается, в частности, вопрос о роли сходства характеристик субъекта и объекта восприятия, их взаимной поддержки в процессе формирования аттракции, о роли экологических характеристик процесса общения, близость партнеров по общению, частота встречи и тому подобное. Во многих работах выявлялась связь между аттракцией и особым типом взаимодействия, складывающимся между партнерами, например, в условиях помогающего поведения. Если весь процесс межличностной перцепции не может быть рассмотрен вне возникающего при этом определенного отношения, то процесс аттракции есть как раз возникновение положительного эмоционального отношения при восприятии другого человека. Очевидно, что возникновение аттракции между партнерами оказывает положительное влияние на общение. Коммуникация осуществляется легче, во взаимодействии в большей степени проявляется готовность оказать поддержку друг другу. При построении образа партнера преобладает приписывание положительных качеств. По остроумному замечанию одного из исследователей, аттракция — это фильтр, отбирающий признаки и приписывающий им веса. Если речь идет о группе, то развитие аттракции в ней способствует установлению психологического комфорта. Выделены различные уровни аттракции: симпатия, дружба, любовь. На каждом из этих уровней могут быть проанализированы этапы развития соответствующего отношения и факторы, на основе которых оно возникает. Ранее всего с этой точки зрения была исследована симпатия. Уже в социометрии Морено предлагалась даже методика измерения этого чувства. Исследования дружбы более скромны, а любовь, напротив, достаточно популярный предмет изучения. Существуют даже две взаимоисключающие теории любви: пессимистическая, утверждающая негативное воздействие любви на развитие личности, возникновение зависимости от любимого человека, и оптимистическая, разрабатываемая в основном в гуманистической психологии и утверждающая, что любовь способствует снятию тревоги, более полной самоактуализации личности. Описаны также основные формы любви: любовь-страсть, любовь-игра, любовь-дружба. Кон, 1988. Теоретические интерпретации, которые даются полученным данным, не позволяют говорить о том, что уже создана удовлетворительная теория аттракции. В отечественной социальной психологии исследования аттракции немногочисленны. Несомненно, интересна попытка рассмотреть явление аттракции в контексте групповой деятельности, что открывает широкую перспективу для интерпретации такой функции аттракции, как эмоциональная регуляция межличностных отношений в группе. Очевидно, что исследования аттракции занимают важное место в общей логике социальной психологии, поскольку служат развитию представления о человеческом общении как единстве его трех сторон.